Возвращение. Эрагон хмурился, выбравшись из туннеля на яркий свет утреннего солнца, который прямо-таки заливал поляну перед скалой Кутхиана. У него было такое ощущение, словно он забыл нечто очень важное. Он попытался вспомнить, что именно, но в голову ничего не приходило, а лишь возникало какое-то тревожное ощущение пустоты. Имело ли это отношение к... Нет, он не должен вспоминать. «Сапфира, ты не...» Начал он и тут же умолк. «Что?» «Ничего. Я просто подумал...» «Ладно, не обращай внимания. Это не важно». У них за спиной с глухим стуком захлопнулась ведущая в туннель дверь. И иероглифы над ней медленно померкли. После чего суровая, поросшая мохом скала... обрела свой прежний вид. «Идёмте», — сказал Умаротх. «Нам пора. День будет долгий. От острова до Урбаэна много лиг пути». Эрагон оглядел поляну, по-прежнему чувствуя, что ему чего-то не хватает. Затем тряхнул головой и взобрался Сапфире на спину. Затянув ремни на ногах, он вдруг услышал призрачное бормотание птицы тени и долго вглядывался в гущу могучих еловых ветвей. Но этого фантастического существа так и не разглядел. Эрагон поморщился. Он был рад, что побывал на Врюнгарде, но не менее рад он был и тому, что улетает отсюда. Это все-таки было чрезвычайно недружелюбное место. «Ну что, подъем?» – спросила Сапфира. «Вперед!» – сказал он, испытывая странное облегчение. Одним мощным взмахом крыльев Сапфира взмыла в воздух, пролетела над яблоневым садом и стала быстро подниматься, кружа над чашеобразной равниной. А когда поднялась достаточно высоко, чтобы перелететь через горы, то повернула на восток и направилась в сторону материка и города Урбаэна, оставив позади развалины Дору Арибы, бывшей некогда славной столицей Ордена Всадников.